Глава 10. Девушка-блокадница. Упорство сиделки. В декабре 55-го, вечером в пятницу, Александр, вернувшись с работы вместе с Энтони, изумленно обнаружил, что Татьяна уже дома. И не просто дома, а надела кремовую трикотажную блузку в обтяжку и черную юбку-карандаш. Стол был накрыт, горели свечи, звучала музыка, бокалы наполнены вином. «Что за фантастический запах?» — в замешательстве спросил Александр. «Бекон с луком-пореем», — воскликнула Татьяна. Стоя рядом с мужем, она нежно прижималась к нему, подавая еду. Печеный картофель, лук-порей и хрустящий бекон. Александр заявил, что лучше не бывает. «Что тут еще?» «Лук, бекон», — Татьяна засмеялась. «Еще поджаренный хлеб немножко». «Ну, конечно. И чуть-чуть морковки, и чеснока, и масла, и куриного бульона, и капелька молока, и все это тушилось около часа. Я так рада, что тебе нравится, милый». «Милый?» На десерт она приготовила для него заварные пирожные со сливками и шоколадным соусом и черный русский чай. Александр так наелся, что не мог встать из-за стола. «Чем бы ты это ни заслужил, пап, ты должен снова постараться. Мам, это было потрясающе!» «Спасибо, сынок». Татьяна с Энтони мыли тарелки, когда Александр спросил: «Так что же я такого замечательного совершил?» Держа в руках тарелку, Татьяна сказала: «Просто у меня отличная новость для вас. Угадайте, что это?» У Александра сердце остановилось в груди. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет...» «Меня повысили». Он шумно выдохнул. «Тебя... что?» «Шура, я теперь старшая сиделка приемного отделения». Александр затих. Энтони затих. «Мам, это же отлично!» — сказал он, наконец, покосившись на отца. «Поздравляю!» Александр промолчал. Теперь он понял, к чему были нарядная блузка и лук-порей. «Разве ты не рад за меня?» — спросила она, слегка нахмурившись. «Мне предложили повышение». «И ты уже согласилась?» Татьяна замялась. «Ну, я сказала, что сначала поговорю с мужем, но...» Кивая, Александр перебил ее. «Хорошо, давай поговорим об этом, только...» Он посмотрел на Энтони. «Попозже». Энтони отвел взгляд. Позже на террасе разговор продолжился. «Милый, повышение, разве это не отлично?» «Да, прекрасно», — согласился он, куря и не глядя на нее. $7000 в год. Таня, наша прибыль в прошлом году после расчета с рабочими и выплаты налогов составила 92 000. Бизнес процветает. Тебе незачем держаться за работу. Наша земля стоит теперь по 10 000 за акр. Это почти $1 000 000, если ты вдруг разучилась считать. Так что мне приятно, конечно, что тебя повышают, но давай заглянем вперед». Он помолчал. «Это повышение означает больше часов работы?» «Всего одна дополнительная смена, милый». Он ждал. «Всего 4 дня в неделю, а ты работаешь 6 дней. «Я знаю, сколько дней я работаю, Татьяна, и в какой день будет эта дополнительная смена?» Татьяна закашлялась и отвернулась. «Я буду работать в понедельник, среду, четверг, ну и в пятницу с 7 до 7. Татьяна помолчала и добавила очень тихо: «В ночную смену». «Не расслышал. Что?» «Ночная смена. С 7 вечера в пятницу до 7 утра в субботу». Должно быть, она поняла выражение его лица, потому что быстро добавила: «Но я буду дома с Энтони в субботу, как всегда. И я знаю, что ты должен ездить в Юму, но вы с Энтони можете забирать меня прямо из госпиталя утром в субботу, и мы поедем оттуда. Посплю в грузовике. Все будет отлично, правда. Мы все организуем. Извини, но как старший я должна буду работать в самую напряженную ночь недели. Это очень большая ответственность». Он курил и молчал. Она придвинулась ближе. «У меня будут свободные дни во вторник, субботу и воскресенье, а все другие сиделки должны работать хотя бы один из выходных. «Ты и сейчас мало бываешь дома», — перебил ее Александр. «Ты бросаешь семью на 14 часов трижды в неделю. 42 часа тебя нет дома. В пятницу ты вернулась почти в половине девятого. Айрис опоздала», — виновато пояснила Татьяна. «И теперь ты хочешь отсутствовать еще и целую ночь, уходить из дому на ночь. Я как-то отказался ехать в Лас-Вегас без тебя. Я не поехал в Колумбию ради Рихтера. Я не езжу в Юму, я не отправляюсь никуда, если это уведет меня из твоей постели даже на случайную ночь. А ты хочешь работать по ночам в этом чертовом госпитале каждую неделю, 52 недели, вечно!» «Милый», — умоляюще заговорила Татьяна, «ну что мне делать?» Она коснулась его руки, он отдернул ее. Татьяна встала лицом к нему. «Я знаю, тебе не нравится моя работа. Она тебе никогда не нравилась. Но это мое занятие. Это я сама. Я должна работать». «Чушь. Ты предпочитаешь работать. Ради нас?» «Нет, Таня, ради себя самой». «Ладно. А ради чего работаешь ты? Разве не ради себя?» «Нет. Я работаю для тебя. Я так тружусь для того, чтобы построить тебе дом, который тебе понравится. Я работаю изо всех сил, чтобы тебе не приходилось работать, чтобы ты могла готовить и бездельничать, и забирать Антони из школы, и возить его на баскетбол, и в шахматный клуб, и на уроки гитары, и чтобы позволить сыну устраивать рок-группу в нашем новом гараже Сержо и Мэри, и выращивать пустынные цветы на нашем заднем дворе. Я работаю для того, чтобы ты могла покупать себе все, что захочется, все эти твои туфли на шпильке, и наряды в обтяжку, и миксеры для теста, чтобы ты могла устраивать рекламные вечеринки Tupperware, печь пирожные, надевать белые перчатки на обед с подругами, чтобы ты могла каждый день печь хлеб для твоей семьи, чтобы тебе не нужно было делать ничего, кроме приготовления еды и любви с мужем. Я так работаю, чтобы у тебя была сладкая жизнь. От моего первого лобстера на Оленьем острове до каждой лодочной прогулки в кокосовой роще, до последнего кирпича в Скоттсдейле. Все это ради тебя. А что делаешь ты, Татьяна?» Лишившись бодрости духа, Татьяна сделала шаг к нему, остановилась и протянула руки. Но Александр отвернулся. «Милый», — тихо сказала она, — «пожалуйста, я не могу бросить работу». «Почему? Люди каждый день бросают свою работу». «Да, другие люди, но от меня зависит слишком многие, ты же знаешь. От тебя зависит твой муж и твой сын, Таня. И ребенок, которого у тебя нет, тоже зависит от тебя». «Прости», — прошептала она, прижимая кулаки к животу. «Я знаю. Но мы забеременеем, да. Это лишь вопрос времени». «Почти 10 лет, как я вернулся. Тик-так». У нее задрожали ноги. Она отступила назад. Александр встал. «Ладно, я хочу сказать тебе, что я думаю». «Примерно так», — мрачно произнес он. «Увольняйся или не увольняйся. Соглашайся на повышение или не соглашайся. Если ты возьмешь ночную смену, то попомни мои слова. Мы со временем, не знаю как и когда, будем об этом сожалеть». И, не добавив больше ни слова, он ушел в дом. В постели Александр позволил ей целовать его руки. Он лежал на спине, а Татьяна, нагая, уселась на него, сжимая ему бока коленями. Взяв его руки, она медленно их целовала, дюйм за дюймом, сустав за суставом, прижимала их к груди. Но когда она хотела заговорить, Александр тут же отдернул их. «Я знаю, к чему все это. Я это проходил 1000 раз. Так что валяй, касайся меня, ласкай меня, шепчи. Сначала скажи, что больше не замечаешь мои шрамы, потом поцелуй их. Ты всегда так делаешь. Ты всегда убеждаешь меня, что каким бы безумным ни был твой план, на самом деле это лучшее для меня и для тебя. Снова вернемся в блокадный Ленинград, бежим в Швецию, Финляндию, доберемся до Берлина, до ночной смены. Я знаю, что будет дальше. Продолжай. Ты Ты хочешь меня убедить, что правильно было остаться в Ленинграде, когда я тебе говорил, что для спасения твоей упрямой головы ты должна вернуться в Лазарево. Ты хочешь меня убедить, что бежать через вражескую территорию, через замерзшее болото Финляндии, когда ты беременна, единственный путь для нас? Пожалуйста. Хочешь мне сказать, что работать всю ночь в пятницу, вместо того, чтобы спать в моей кровати, наилучшее для нашей семьи? Попытайся. Я знаю, со временем тебе это удастся. Он смотрел на ее опущенную светловолосую голову. А если даже и нет, я все равно знаю, что ты в любом случае сделаешь то, чего хочешь. А я не хочу, чтобы ты это делала. Ты знаешь, что тебе следует отдыхать, а не трудиться ночами. И, кстати, все эти должности я считаю смешными по многим причинам, в которые не хочу вникать. Я говорю тебе здесь и сейчас, что путь, на который ты нас направляешь, приведет к хаосу и раздору, а не к порядку и согласию. Но это твой выбор. Это определяет тебя как сиделку, как женщину, как жену. Ты изображаешь рабскую покорность, но ты меня не одурачишь. Мы оба отлично знаем, что под твоей бархатной перчаткой скрыто кованное железо. Когда Татьяна промолчала, Александр привлек ее к себе. «Ты предоставила мне слишком много времени, чтобы понять Белкмана», — сказал он, целуя ее в лоб. «Ты слишком долго молчала, но я научился кое-чему из твоей ошибки. Я молчать не собираюсь. Я говорю тебе сразу, ты делаешь глупый выбор. Ты не видишь будущего. Но делай, что хочешь». Встав рядом с ним на колени, она начала ласкать его между бедрами, мягко поглаживая и нажимая. «Да», — сказал он, закидывая руки за голову и закрывая глаза. «Ты знаешь, что мне это нравится. Твои исцеляющие руки. И я им отдаюсь». Она целовала его, шептала и... Да, говорила, что больше не замечает его шрамы и что они могут, по крайней мере, забыть обо всем на несколько темных часов. Татьяна приняла новую должность, а деньги Александра отправлялись в банк. Они жили на ее жалование, и у них еще немало оставалось. Им просто не на что было тратить. Александр купил Татьяне новую машину. Она хотела что-нибудь спортивное, поэтому он выбрал красный Ford Thunderbird. Он только что появился на рынке и стал последним писком моды. И теперь его жена могла с ветерком нестись по дороге к госпиталю, направляясь на ночную смену в пятницу. Да, они тратили деньги на одежду и обувь. Следуя моде, Татьяна покупала дизайнерские платья и новейшие просторные брюки, и туфли на шпильки, и шелковые комбинации. Александру она покупала рубашки из вискозы, и длинные джемперы, и костюмы, не скучные фланелевые, а льняные и хлопковые, так что, когда вечером в пятницу Александр отправлялся выпить без нее, он выглядел потрясающе. Энтони был одет лучше всех в школе. Он вообще был самым умным, самым высоким, самым сильным, самым атлетичным и самым красивым мальчиком во всем Финиксе. Не было ничего такого, что Энтони не мог бы сделать. Александр, научившийся всему на собственном опыте, старался привить своему пугающе добродушному и открытому сыну некоторую осторожность, сдержанность, когда дело дошло до противоположного пола. Он слегка тревожился за будущее Энтони. Игровая площадка была такой неровной. Семья Александра прогуливалась по городу, безупречно одетая, сияющая. Муж и сын загорелые, смуглые, широкоплечие. Один — уменьшенная копия другого, и она. Маленькая, но на высоких каблуках, все такая веснушчатая, светловолосая и пышущая здоровьем, все еще ошеломительная. Она всегда держала мужа под руку. Семьи с детьми, для которых Александр построил дома, останавливали их на Майн-стрит возле школьного здания Little Red. Пожимали ему руку, предлагали сигары, приглашали выпить, дарили всякие мелочи и говорили, как им нравятся их новые дома, одобряли мастерство, с которым они построены. А однажды какой-то старик упал на колени, но не перед Александром, и плакал, и говорил: «Я знаю вас. Я вас где угодно узнаю. Спасибо, что спасли мою малышку». Прошли уже месяцы с тех пор, как Александр и Татьяна говорили о строительстве дома. Возможно, это были слишком спокойные месяцы. И прошли уже месяцы с тех пор, как они говорили о ребенке. Возможно, это были слишком спокойные месяцы. Но они были заняты, заняты, заняты. Александр не знал, когда начались перемены, потому что все происходило так постепенно, как легкий отход воды от линии берега, как размывание дюн. Годы текут незаметно, и вдруг вы видите, что дюны исчезли. Но однажды, заметив в гардеробе крахмальный белый халат сиделки, Александр не только не ощутил мгновенного волнения, но определенно почувствовал в груди ледяной укус метафорических зубов. Русский повар. По пятницам вечером за Энтони присматривал Александр, но мальчик рос, становился более самостоятельным и часто хотел пойти к друзьям. Александр тоже начал выходить с приятелями, чтобы выпить или поиграть в покер с Джонни. Молодой и одинокий Джонни был его новым бригадиром. Бизнес рос, и после тяжелой работы Джонни просто необходимо было расслабиться. Шеннон и Скип, игравшие с ними в покер, должны были возвращаться домой к полуночи. Но Джонни спешить было некуда и незачем, так что они с Александром продолжали игру в компании беспечных приятелей. Теперь по пятницам Александр мог вернуться домой в полночь, в два, в три часа, а однажды он вовсе отправился в стрип-клуб с Джонни и его другом Тайроном и до дома добрался только в половине пятого, пусть не в шестом часу, но все равно слишком поздно, и к тому же он был весьма пьян. В доме было тихо. Энтони остался у Франчески. Никто не знал, когда пришел Александр. Никому не было дела. Все было в порядке. И ничей голос не плакал и не кричал в тишине. Никто не огорчался и не говорил: «Милый, ты знаешь, который час, где ты был? Пожалуйста, не задерживайся так больше. Я жду тебя в нашей постели. Я ждала тебя в кокосовой роще и на Бетель-Айленде, и я ждала тебя в этом доме, и сидела у стола в легком шелковом халатике, вся такая аппетитная и под халатом нагая». Но это было давно. Теперь Александру вместо того доставалась маленькая рука Татьяны на его лбу утром в субботу, в 8 часов, ее нежные губы на его щеке, ее тихий голос: «Супруг, эй, уже 8, тебе пора на работу, просыпайся, Засоня. Что, повеселился ночью со своими глупыми друзьями?» В начале лета 56-го года Шеннон и Александр выпивали вдвоем у Мелани. Скип поссорился со своей беременной женой Карен, и они теперь мирились. Джонни обхаживал новую даму. Александр и Шеннон говорили об ужасном для команды Red Fox годе, об атомной бомбе, о возможности пристройки к новым домам бомбоубежищ, об Израиле, о Египте и Суэцком кризисе. Они болтали о предстоящих выборах президента и о том, есть ли у Стивенсона шанс победить Эйзенхауэра. Они говорили о гражданской войне, бушевавшей в Индокитае после поражения Франции, но Александр замечал, что Шеннона ничто особо не интересует. Когда он спросил, все ли у него в порядке, Шеннон ушел от ответа, но позже, около полуночи, когда пора было идти домой, сболтнул, что просто не представляет, как можно оставаться моногамным всю жизнь. «Ох, приятель», — сказал Шеннон, — «не знаю насчет тебя, но ты не поверишь, какие безумные отговорки я постоянно слышу, когда пытаюсь... И это всего после 3 лет брака. Клянусь, Александр, я подобных причин и вообразить бы не мог. Она говорит, что после секса не может заснуть, а потом не может работать днем. Ты поверишь в такое? Найми мне домработницу, — говорит она, — и тогда будет секс». А я ей говорю: почему бы мне тогда не заняться сексом с домработницей? «Неплохо», — кивнул Александр. «Уверен, это поможет». Шеннон продолжал, видно, его как следует припекло. Или она говорит: «Как ты можешь думать о сексе? Ты разве не читал о том, что происходит на Суэцком канале?» «Александр, я что, не могу трахнуть жену из-за того, что на Ближнем Востоке что-то случилось? Если мир в том регионе — условия для секса, всей цивилизации придет конец». Александр засмеялся. Шеннон, у которого слишком многое накопилось на душе и который не мог выложить это другим, изливал все на Александра непрерывным потоком, говоря, что не только его супружеские отношения стали более редкими, но и то, что от них осталось, стало таким примитивным, что походило на оскорбление. «Она мне твердит, мне утром надо рано вставать, чтобы позаботиться о твоих детях. Можешь ты сам с этим справиться?» «Нет. Так что не беспокойся обо мне», — говорит она, — «о себе подумай. А у меня все будет в порядке. Мне ничего не нужно». «Ох, ты команда, заботливая жена. Не понимаю, на что ты жалуешься?» Шеннон ответил, что замечает, что его все больше и больше привлекают другие женщины, что он даже возбуждается при виде незнакомок на улице и не может перестать фантазировать о тех женах, что приходят на обсуждение домов, он их видит на строительных площадках, мечтает о накрашенных девушках, о библиотекаршах, о других матерях с детишками. «В общем, о любой юбке», — пояснил Шеннон, а потом добавил быстро и мрачно. «Но не о сиделках. Ни в коем случае. Они абсолютно не в счет. Они вполне могли бы быть мужчинами». «Отлично, сержант!» Одобрительно усмехнувшись, Александр похлопал Шеннона по спине и заказал ему еще порцию выпивки. «Я просто не знаю, что тебе сказать, приятель. Ты просто придурок». «Вполне похоже на то. Но предупреждаю, ты можешь остаться вскоре без бригадира, потому что меня арестуют за слишком красочные мысли о других женщинах. Обо всех них, с их торчащей грудью и свитерами в обтяжку, с их пышными юбками и лодыжками в носочках. Я целыми днями мечтаю о поясах для чулок и трусиках». Шеннон помолчал, потом продолжил, понизив голос. «Даже об этих их длинных поясах, трусиках». «Ох, нет, пожалуйста», — воскликнул Александр, — «только не это. За всю историю женской моды не придумали ничего хуже». «Одно дело — тонкие пояса для нейлоновых чулок или узкие атласные подвязки на бедрах или узенькие трусики, обещавшие рай, но трусы-пояс были чудовищны. У Тани таких не было». «Правда, ты так думаешь?» — Шеннон потер раскрасневшееся лицо. «А мне они кажутся вполне привлекательными. Представляешь, какие у меня проблемы?» «Да, приятель, да, отчаянные проблемы». «А как ты справляешься, Александр? Как держишься? Вокруг тебя постоянно толпа женщин, а ты всегда выглядишь равнодушным, хотя видно же, что они с тобой флиртуют. Ты что, не замечаешь их? Не находишь их привлекательными? Их поневоле заметишь. Но со мной все иначе, Шеннон. Ты ведь видишь, Шеннон, я уже повидал разных девушек, без поясов, до того, как женился. Теперь я женат, мне не нужен секс». Он усмехнулся. Шеннон пьяно разинул рот. «Ты шутишь?» «Да». Александр кивнул с серьезным видом, и они засмеялись, чокнулись и выпили. Шеннон сказал, что больше не в силах терпеть ту рутинную работу, в которую превратилась его супружеская постель. «Это что, так теперь и будет? Всегда? Это все, что я буду иметь? Кое-как раз в неделю?» «А почему ты не подумал об этом до того, как женился на ней?» «Аманда была такой горячей до свадьбы. Она меня соблазняла, а потом говорила: «Ха, малыш, теперь твоя очередь». «Да уж, друг мой, да уж». Стив Белкман не смущался, говоря об этом. Твердил, что Аманда просто старается его женить на себе. Подумать только, этот ублюдок оказался кое в чем прав. «Александр?» — осторожно спросил Шеннон. «А Татьяна тебя не дурачит?» Александр подумал, прежде чем ответить. «Пока нет», — сказал он наконец. «Но некоторые женщины — настоящие загадки. Кто знает, что будет дальше?» «А она загадка?» «Да», — кивнул Александр. «Абсолютная тайна». «Но как ты справляешься с остальным?» «С чем?» «Ну, понимаешь, одна женщина...» Шеннон искал слова. «Я хочу сказать, ты любишь бифштексы, да и кто не любит? филе миньон — это прекрасно, но каждую ночь? Неужели тебе не хочется иногда старого доброго чизбургера?» Александр задумчиво потер свой стакан с пивом. «Думаю, фокус в том, — заговорил он, — что жениться лучше на девушке, которая умеет готовить очень многое, так что тебе не захочется пойти за чизбургером. Потому что ты прав. Время от времени нужна и простая американская закуска. Но вот иногда ты хочешь полный обед по-русски с десертом». «Точно! — воскликнул Шеннон. — А я ведь бывал у тебя дома. Таня — отличная повариха». Александр кивнул, прикуривая сигарету. «И она умеет готовить все. Она нам подавала испанское фахитос, и лазанью, и что-то русское. Ох, ну да, блинчики. Они были невероятны». «Да, блинчики — это ее русская фишка», — согласился Александр. «Она их готовит лишь по особым случаям. Но как насчет невероятного сладкого картофеля с ромом и грибами? Это она приготовила на последний день благодарения. О, и не забудем зеленые бананы. Когда мы жили в кокосовой роще, она только и подавала мне, что бананы. Каждый день бананы и ничего другого. Месяцы подряд». Александр улыбнулся и со счастливым видом глубоко затянулся дымом. «И еще она умеет печь всякое». «Да, она пекла потрясающие булочки со сливками и лимонные меренги, и пирожные с кремом». «Шеннон, перестань думать о кухне моей жены». Оба уставились в стаканы с пивом. «Наверное, я просто проголодался», — сказал Шеннон. «Мы много выпили, но ничего не ели. Хочешь заказать что-нибудь из еды?» Они посмотрели вокруг. За столиками сидело всего несколько посетителей, в основном мужчины. «Я лучше потерплю до дома», — сказал Александр, возвращаясь к выпивке. «Я знаю, она мне оставила что-нибудь в морозилке, пока сама работает». Шеннон уставился на него. «Эй, приятель, а почему ты просто не скажешь ей, что не хочешь, чтобы она работала? Это же так легко». Не сводя глаз со стакана, Александр долго не отвечал. «Шеннон», — наконец сказал он, — «алгоритм, разделяя и властвуя, чертовски сложен. Я после 6 порций пива не могу объяснить, почему Татьяна продолжает работать. Давай не будем об этом». «Ну, да, пожалуй, так будет лучше», — пробормотал плохо соображающий Шеннон. В то воскресенье, когда в их доме собрались гости на барбекю, Татьяна вынесла к патио у бассейна поднос с едой и спросила: «Шеннон, чего бы тебе хотелось? Я приготовила вырезку, но есть и чизбургеры на гриле, если хочешь». Полные ужаса глаза Шеннона уставились на Татьяну, потом на Александра, который крепко сжал губы, чтобы не засмеяться. Его лицо оставалось бесстрастным. Александр пошел за Татьяной к грилю и прошептал, наклонившись к ее шее: «Ты очень плохая девочка. Он больше никогда ничего мне не расскажет». Татьяна повернулась к нему, притянула поднос с чизбургерами и жареными булочками. «Я очень хорошая девочка. Скажи ему, что когда ты голоден, я тебя кормлю». Шеннон насыщается. Несколько месяцев спустя Аманда позвонила Татьяне в госпиталь и предложила встретиться. Татьяна хотела отказаться, она была слишком занята на работе для пустой болтовни, а 45 минут дневного перерыва оставляла для одиночества или же для общения с другими сиделками или дежурными врачами. Но голос Аманды звучал так горестно, что Татьяна не смогла увернуться. Они встретились в маленьком кафе в Бакае. С Амандой был спящий младенец, а малыш постарше остался с бабушкой. Аманда заказала только кофе. Татьяна — сэндвич с беконом, латуком и томатами. Она всмотрелась в опухшие глаза Аманды, ее ненакрашенное лицо, кое-как причесанные волосы. «Если я тебе скажу, ты можешь не поверить». «Но ты скажи». «У Шеннона кто-то есть». Аманда заплакала. «Нет, только не Шеннон. Я нашла в кармане его штанов квитанцию из какого-то отеля, когда забирала их в стирку. Днем, Татьяна, ты понимаешь?» Татьяна затихла. «Ты занимаешься стиркой днем? в рабочее время. Он должен был быть на стройплощадке, а вместо того... Посмотри». Аманда бросила на стол чек из Вестфорд Хо. «Этот Хо нехорош», — сказала Татьяна, качая головой. «Я тебе что говорила? Я так думала с самого начала. Там поселились злые духи». «Ты бы подумала, что ему следует быть поосторожнее», — фыркнула Аманда. «Но я думаю, он хотел, чтобы я это нашла. Я действительно так думаю. Хотел, чтобы я знала». Татьяна взяла Аманду за руку. Аманда ничего не ела. Таня проголодалась, но Аманда так хныкала. И Татьяне казалось, что будет невежливо впиться в этот аппетитный сэндвич, когда у ее подруги такой кризис. И она просто бормотала «ну и ну». «Ну», не сводя глаз с бекона, латука и помидоров на белом хлебе. «Не знаю, что ей делать», — сказала Аманда, вытирая лицо. «Ты что бы сделала?» «А чего хочет Шеннон?» — уклончиво произнесла Татьяна. Она не думала, что Аманда всерьез хочет знать, что сделала бы Татьяна. «Что он сказал, когда ты...» «Ты не поверишь». Он спросил, не думала ли я в последнее время о нашем браке. Сказал, что я его принимаю как должное, никогда не наряжаюсь, не крашусь больше, и что мне никогда не хочется. Ну, ты понимаешь. Мне больше этого не хочется, а когда я соглашаюсь, ничего хорошего не жди. «О, Боже!» — изумилась Татьяна. «Не мог он такого сказать». «Ладно, ты ему ответила, что это неправда?» «Нет», — схлипнула Аманда. «Потому что это правда. Я не наряжаюсь и не крашусь. Я больше не хочу секса. Я устала, я занята, я хочу почитать книгу, а мне нужно сделать тысячу вещей. Но он-то постоянно хочет секса. И уж точно каждые выходные. Каждые. Бога ради, Таня, я же не шлюха. Я не могу заниматься этим каждые выходные. На мне теперь большая ответственность. Я мать, я жена. Мне нужно следить за домом, убираться, растить двух детей. Я ему говорила, что он неразумен и слишком требователен. А он мне говорит, что это я виновата в том, что он пошел в Хо, потому что я в постель надеваю пижаму. Можешь ты в такое поверить?» «Не могу», — согласилась Татьяна. «Ты на ночь надеваешь пижаму?» «Мне нужно, чтобы ты сказала. Вы с Александром. У вас идеальный брак. Ведь Шеннон безрассуден». Татьяна закашлялась. «Послушай, я уже говорила тебе прежде. Взаимоотношения у всех разные. То, что хорошо для одного, не подходит другому. Ты должна найти собственную зону комфорта». «Шеннон говорит, что секс — часть брачного договора. Он говорит, я обязана. Это глупо с его стороны или нет?» Татьяна не ответила. «Таня». Татьяна слегка ушла в сторону. «Ты сейчас расстроена? Подумай обо всем не спеша, посмотри, как ты можешь справиться». Она помолчала. «Но, Аманда, Шеннон прав. Как много или как часто или когда в этом вы должны разобраться? Но брак, безусловно, должен давать то, чего больше нигде не получишь». «Ты уверена?» Аманда скептически нахмурилась. «Это даже не обсуждается?» «Ох, ну каждую чертову неделю!» «Как я сказала, ты должна определить, что будет разумным». «Но что вообще ты думаешь, разумно ли с его стороны быть таким требовательным?» «Я просто не знаю, Манд, честно», — ответила Татьяна. «И не обманывай себя, мой брак вовсе не идеален. Так уж оно есть, как сама жизнь. Да, конечно, моя чаша полна, но это бывает и очень горько». Она на мгновение отвела взгляд. «Но так уж вышло, что мы отлично договариваемся о многом». «А один раз в неделю — это не слишком много?» Татьяна, глядя в сторону, сказала. «Не знаю, что и сказать. Для тебя явно много». «Раз в неделю». Татьяна буквально слышала в голове голос Александра. «Пижама в постели и раз в неделю? Да какой смертный такое выдержит?» «Но ясно и то, что Шеннону этого мало». Татьяна и Аманда замолчали на несколько минут. «И что мне делать, Таня?» — тихо спросила Аманда. «Я не хочу терять семью. Я так долго не могла выйти замуж». «Это я знаю. Наверное, решать надо постепенно». «И что мне делать, как ты думаешь?» Я бы не стала надевать на ночь пижаму, мант. О крещении. Шеннон не ушел от Аманды. Как-то они во всем разобрались. Она стала надевать ночные рубашки вместо пижам, тут же забеременела и родила еще одного ребенка. Татьяну, Александра и Энтони пригласили на крестины в июне 57 года. Энтони, к его недовольству, поручили присматривать за семью детишками, которым не было еще и 5. Отец посоветовал ему держать их в узде. Аманда спросила Александра, не хочет ли он подержать ее только что крещенную дочку, которой был месяц от роду. Он вежливо отказался. «Не бойся», — сказала Аманда, — «она не сломается». Коснувшись головы крохи, Александр снова отказался. Татьяна поспешила вмешаться, отвела его в сторону, привлекла внимание какой-то закуски на буфете. Аманда не могла знать, что муж Татьяны ни разу в жизни не держал на руках младенца. После ужина взрослые сидели в столовой Шеннона, пили кофе с пирожными, когда жена Скипа, Карен, заметила. «Представляете, я не знаю ни одной женщины, кроме нашей Тани, которая работала бы вне дома». Женщины за столом откликнулись тихим бормотанием. Мужчины посмотрели на Александра, потом на свои вилки. Татьяна уставилась на мужа, сидевшего напротив нее, а он посмотрел на нее, взглядом спрашивая: «Хочешь с ней разобраться?» «Все в порядке, Шура, я разберусь». «Ну, видишь ли, Карен», — заговорила она, откладывая вилку и складывая вместе ладони, «знаю, что я вообще-то не единственная сиделка в нашем госпитале. Есть еще 194, все женщины. И учителя в школе Энтони — женщины, и библиотекари — женщины. Ох, и те леди, что продают тебе косметику в Мэйси, тоже женщины. Может быть, ты не знакома с работающими женщинами, потому что они очень много работают?» Гости неловко затихли. Каждый делал вид, что отламывает вилкой кусочек пирожного, включая Александра. «Да, но многие из них незамужные, в отличие от тебя». «Да, пожалуй», — согласилась Татьяна, глядя на мужа. «Это верно. Большинство работающих женщин или вдовы, или не вышли замуж. Одни из них постарше, другие моложе. Но, Карен... Но все равно все они женщины». «Ох, я знаю, но я бы ни за что не захотела стать сиделкой. Это выглядит так неприятно». На лице и в голосе Карен отразилось отвращение. «Ты в приемном отделении или в сортировке?» «Я в отделении для тяжелых». Александр не поднимал головы. «Ведь так, Шура, — хотела сказать Татьяне. Ты ведь помнишь, да, что когда я была военной медсестрой, я выбежала на лед Невы прямо под обстрелом во время сражения за Ленинград, чтобы вытащить на берег твое тело. А потом я стала твоей бессменной сиделкой». «Ты, должно быть, видела очень много плохого», — сказала Карен. «За свою жизнь мне приходилось видеть много такого, что я не хотела бы видеть». Она посмотрела на свои руки, лежавшие на столе. «И сколько часов ты работаешь?» 50. 50! Никто за столом не мог в это поверить. «Представить не могу, где ты берешь время для всего остального», — сказала Карен. «Кто вам готовит еду?» «Я готовлю». «А уборкой кто занимается?» «Я». «А стиркой?» «Тоже я». Кто-то из девушек присвистнул. Все замолчали. А потом Аманда сказала: «Да, но что делать тем, у кого есть дети, Таня?» Татьяна промолчала. Она посмотрела на Александра, а тот уставился на собственные руки. Тут возник Энтони. Он ворвался в столовую и громко, нервно воскликнул: «Оставьте в покое мою маму! Она работает больше всех вас, и пока вы развлекаетесь за ланчем, она помогает больным и умирающим. Вот что она делает, пока вы хлебаете крем-суду и судите ее. Вот такая она, медсестра в тяжелом отделении, и еще она мать!» Татьяна показала на Энтони. «Аманда, вот мое дитя. Ты ведь его помнишь, да?» Энтони бросился к отцу. «И если бы она не была сестрой Красного Креста, ты...» Он ткнул в Александра дрожащим пальцем. «Ты знаешь, где мог бы оказаться?» «Энтони, довольно!» — воскликнула Татьяна. «Нет, недовольна!» Александр встал из-за стола и остановил Энтони таким мрачным и суровым взглядом, что мальчик тут же молча покинул комнату. Татьяна извинилась, и они вскоре ушли. В грузовике они тоже хранили молчание, но дома Энтони молчать не стал. Они едва успели войти в дверь, еще топтались перед кухней, там, где был застрелен Дадли, когда Энтони сказал, стараясь сдерживаться. «Папа, я просто не понимаю, как ты мог сидеть там и ничего не сказать?» «Энтони!» — прикрикнула Татьяна. «Иди в свою комнату!» «Нет!» — гаркнул в ответ Энтони. Александр ударил ладонью по губам сына. «Никогда больше не повышай голоса на мать!» «Да почему? Ты же так делаешь!» Став между ними, Татьяна схватила Александра за руку и очень тихо сказала: «Нет, сейчас же прекрати!» «Ты мне велишь прекратить?» — возмутился Александр. «Да ты слышишь его?» И вдруг из-за спины Татьяны, набравшейся храбрости, Энтони вставил: «Это ты виновата, мама! Это потому, что все, что он делает, тебя устраивает. Все! Он на тебя кричит — хорошо. Он не произносит ни слова, когда люди на тебя нападают — тоже хорошо!» «Энтони!» — взревел Александр. Татьяна впилась ногтями в его руку, понимая, что он может оторвать ее от себя только силой, и надеясь, что он сдержится на глазах сына. И он сдержался. Напряжение в его теле слегка ослабело. Александр вскинул вверх руки и отступил от нее, взял ее за плечи, заглянул в лицо и негромко сказал: «Он так говорит потому, что ты ему потакаешь. Ты ему все спускаешь с рук. Но я не собираюсь идти этим путем. А теперь оставь меня». Энтони стоял на месте, тяжело дыша. «Что с тобой, черт побери?» — спросил Александр сына. «Сколько раз твоя мать говорила тебе: не лезь в наши дела. Хочешь ссориться со мной? Отлично. Ты недоволен мной? Ладно. Но о чем ты вообще думаешь, говоря так со своей матерью?» Со слезами оскорбленной гордости на глазах Энтони ответил еще тише: «Ох, теперь я понял. Это от меня нужно защищать маму». На сей раз Татьяна не стала сдерживать Александра. Она бросилась на Энтони. «Твой отец прав, ты совершенно ничего не понимаешь», — воскликнула она и вытолкала сына в коридор, а потом отвела в его комнату, шепча: «Прекрати», прежде чем захлопнула дверь. Энтони не слышал ссоры родителей. Он был уверен, что до него донесутся громкие голоса, крик, но ничего такого не было. Полчаса спустя он молча вышел из своей комнаты. Дверь их спальни была открыта. Он тихонько подошел к задней двери и увидел, что его отец сидит на террасе. Мать, устроившись на его коленях, обнимала его. Их лица прижимались друг к другу. Они слегка раскачивались. Энтони кашлянул. Отец перестал раскачиваться. Мать, сидевшая спиной к Энтони, поправила блузку. Энтони начал говорить о том, что ему нужно подписанное разрешение для школьной поездки. «Твоя мать сейчас придет. Уходи». Александр даже не повернул головы, говоря это. Энтони вернулся в дом. Вскоре дверь его комнаты открылась. Энтони ждал. Он надеялся увидеть мать, но вошел отец. Он подписал разрешение, а потом сел на край кровати. Энтони скривил губы. Он не мог с ним говорить. Он вообще почти не в силах был говорить об этом с матерью, но с ней он хотя бы мог поплакать, накричать на нее, нагрубить. С ней он мог делать что угодно. Но с отцом такое было невозможно. И тем не менее, Энтони был крайне расстроен и зол. «Что с тобой происходит?» — спросил Александр. «Давай, выкладывай». Стараясь говорить ровным голосом, Энтони сказал: «Я не понимаю, как ты можешь не защищать ее, папа. Они вели себя с ней просто подло. Разве Аманда не считается маминой подругой?» «Она подруга по настроению. Мама не ждет от нее слишком многого, так что Аманда ее не разочаровывает». Он немного помолчал. «Но, Энт, ты знаешь, что наша жизнь — это не демонстрация перед знакомыми за десертом. Ты это знаешь. Ты мой сын, но тебе всего 14. А нам с мамой гораздо больше. и мы справляемся со взрослыми проблемами и ничего не собираемся объяснять ни случайным знакомым, ни тебе». Александр наклонился к сыну и тихо добавил: «Но знай, когда твоя мать действительно будет нуждаться в защите, за нее заступится муж». Энтони уставился на отца. «Мне казалось, что сегодня вечером был как раз такой случай». Александр взъерошил ему волосы. «Нет», — сказал он, — «сегодня вечером львица отлично справилась сама. Так что перестань психовать. Ты мальчик, и ты сын солдата. Держи эмоции в узде, приятель». Но потом к Энтони заглянула мать, и он закрыл глаза, прижался к ней, когда она, присев у его кровати и обхватив ладонями его голову, что-то зашептала. Он почти не мог расслышать, да это и не нужно было. «Ты хороший мальчик, человек-муравей. Ты всегда был милым, справедливым, открытым, замечательным». Он плакал в ее объятиях, и она ничего не имела против. После Татьяна снова села на колени к Александру, поцелуями прогоняя события вечера. Александр баюкал ее, курил, вдыхал ночной воздух. «Позволь спросить», — сказал он наконец, стараясь не дать голосу сорваться. «Можешь объяснить мне так, чтобы я понял, почему именно ты и я изо всех людей в мире, после всей нашей любви, не можем смастерить одного маленького ребеночка?» Татьяна застонала, отвела в сторону взгляд, ее тело съежилось. «Шура, милый», — пробормотала она убитым голосом, — «мне так жаль. Должно быть, что-то у нас не так». «Это как раз понятно», — сказал он, тоже отводя глаза. Татьяна посмотрела на него, а потом слезла с его коленей. Взрыв рождаемости в Советском Союзе. Наступил вечер пятницы. И этим вечером не было покера или выпивки с приятелями или похода в центр города с Тайроном и Джонни. Александр и Энтони остались дома. Они играли в баскетбол, ели жаркое в горшочках, оставленное для них Татьяной, сходили в кино, поели мороженого, сыграли в домино, чтобы отточить мастерство. Потом Энтони наконец заснул. Было 3 часа ночи. В черной нижней рубашке Александр сидел на диване в темной гостиной, вытянув длинные ноги почти до телевизора, откинув назад голову и опустив руки вдоль тела. В пальцах он зажал погасшую сигарету, глаза смотрели в потолок. У них не было ребенка потому, что их обоих не было здесь. Александра Белова не было в Америке. Он погибал там, где они не могли иметь детей после той войны, что убила миллионы. В Соединенных Штатах в 1946 году родилось 2 миллиона малышей, 3 миллиона в 1947 и 1948, и по 4 миллиона каждый год с 1948 по 1956. Стоило чихнуть на женщину, и она беременела. Но не советская женщина Александра, потому что ее муж был советским человеком, и он рубил лес в Сибири, куда его и 2 миллиона других репатриантов отправили после того, как их вернули союзники. Солдаты, не убитые на войне, были высланы на Колыму, в Пермь-35, в Архангельск. А кому еще было восстанавливать Советский Союз? Поэтому пока в послевоенное десятилетие Англия, Франция, Германия, Япония, Италия, Австрия и в первую очередь Соединенные Штаты наслаждались взрывом рождаемости, невиданным в истории, население Советского Союза сокращалось. Как могло такое быть? Куда подевались мужчины? Ну, молодые и старые, здоровые или больные были в Магадане. 25% всего мужского советского населения томились в лагерях. Искалеченные умирали. В отличие от Соединенных Штатов, где ветеран без рук и ног мог вернуться домой и по-прежнему производить детей, большинство одноруких советских ветеранов лежали в земле, потому что не хватало пенициллина, чтобы их спасти. Чтобы повысить рождаемость, советское правительство периодически объявляло амнистию мужчинам из ГУЛАГа. Когда этого оказалось недостаточно, запретили аборты. Но каких-то надежных форм предохранения Для женщин в Советской России не было. И без абортов, которые можно было делать каждый день с 3 до 5 в каждой больнице в каждом городе, наверняка начался бы бэби-бум. Но его не случилось. Тогда прекратили производство презервативов. На черном рынке презервативы тут же стали невероятно дороги. За их покупку и продажу можно было угодить в тюрьму. Когда и это не помогло, правительство практически отменило законный брак. Один мужчина и одна женщина — это явно не работало в Советском Союзе. Мужчин просто не осталось для христианского брака. Замужним женщинам, чьи мужья болтались неведомо где, ну да, давали мгновенный, без вопросов, развод, чтобы они не тратили драгоценное время, ожидая исчезающих супругов. Женщины становились разведенными с потрясающей легкостью, а потом им еще и давали разные льготы, призы, медали, отпуска, денежные премии за то, что рожали и растили детей в одиночестве. Доказательство родительских прав стало ненужным. Законный брак перестал иметь значение и не поощрялся. Даже совместное проживание стало необязательным и не приветствовалось. Не только не поощрялось, даже было невозможным. Женатым парам негде было жить. Женщины жили группами в коммунальных квартирах. Одного амнистированного мужчину из ГУЛАГа селили в такую квартиру, и тут появлялся шанс на увеличение рождаемости. Сделав свое дело, мужчина мог перебраться в другую такую же квартиру. Это выглядело вполне надежно. Оба пола получали то, чего больше всего хотели. Мужчины получали полную сексуальную свободу, а женщины — финансовую безопасность. Но даже такой соблазнительный стимул не помог, и через 10 лет после войны прирост населения свелся к нулю. Хуже, чем к нулю. В 55-м году население в России было меньше, чем в 45-м. Умирало больше, чем рождалось. Почему? Секс не запрещали. Так где же были дети? Вина лежала на женщинах. Да, у них был секс, но они не были идиотками. Они работали целыми днями, жили в тесных квартирках с другими женщинами, и те, кому не повезло, кто забеременел, шли к докторам и платили большие деньги за подпольные аборты. Когда это обнаружилось, и врачей, и женщин стали отправлять на 10 лет в лагеря. Чтобы спасти свою шкуру, врачи стали отказываться делать аборты. Женщины в полном отчаянии занялись этим сами. Женская смертность взлетела до небес. Даже на поздних стадиях, при 5, 6, 7 месяцах, детей удаляли разные повитухи прямо в коммунальных квартирах и выбрасывали в мусорные баки. Советское правительство торжественно заявило, что рост населения остановился из-за возросшей детской смертности. Женщины умирали, младенцы умирали, а тем временем умирающие мужчины были там, где сейчас был Николай Успенский, где следовало быть Александру. За 5000 километров отсюда, в тундре, в лесу от рассвета до заката, строить укрепления и заборы, рубить сосны. Именно там находился его дух. Но его сильное, здоровое тело было в Аризоне, строило по дому за каждый из тех домов, которые он разрушил, командуя танками, будучи в штрафном батальоне, ведя искалеченных людей, которые сжигали те города, которые покоряли, сжигали мосты и дома, и рынки. Никаких больше яблок или капусты, никаких больше часов или домов терпимости. Александр разрушал деревни, пока мог. И рядом с Успенским он сооружал заборы, пока мог. Заборы, чтобы мужчины не могли добраться до заключенных женщин, которые получали 10 лет за нелегальные аборты, которые стояли на четвереньках, задрав юбки, подставляя себя через ржавую колючую проволоку. В Америке Александр работал на себя, строил дома, чтобы американские мужчины могли жить в них со своими женами, изводить детей, которых он не мог произвести, со своей советской трудящейся женой, которая до сих пор зимой вставала каждое утро затемно, чтобы получить для своей семьи хлеб, хлеб по карточкам, чтобы они могли выжить. Даша, папа, мама, Марина, бабушка спали, пока бомбы падали на истощенную девочку в белом платье, а она пробиралась по пустым, занесенным снегом улицам, где лежали завернутые в простыни трупы. Александр предупреждал Татьяну, чтобы она ходила только по левой стороне улиц и пережидала бомбежки. И Татьяна слушалась, нетерпеливо ждала в дверях, в пальто и шапке, а потом на пронизывающем ветру шла сквозь пургу к магазину. Она и до сих пор постоянно ждала бомбежек, туберкулеза, голода. Ее изможденное тело походило на лозу, на которой ничего не могло вырасти. Александр мог выстроить бесконечное множество домов, но сколько бы часов Татьяна не провела в мемориальном госпитале Финикса, она не могла спасти своего деда, свою мать, отца, сестру, брата. Разве возможно было посеять зерно жизни на этом голом ландшафте ее советской утробы, оплодотворить стерильную пустошь его советским семенем?